Глава 23. Кто мог знать истинную силу императора, человека в одиночку, построившего великую империю на континенте белых облаков? Будучи практиком, чей возраст превышал 2000 лет, сильнейший воин этой части света с императорской родословной, он в последние несколько сотен лет ни разу не использовал всю свою силу. Даже Аэтоне, знавшая его в то время, когда он только остановился на путь боевых искусств, сейчас не представляла его истинной мощи. Впрочем, даже используя он всю свою силу, он был не способен остановить детей Урук-Ала. Те, точно болезнь, распространялись по туманному архипелагу, грозя уже в этот год полностью поглотить его. Именно это заставило действовать императора. Вызвав в туманный архипелаг часть флота империи, он передал командование над ним Аэтоне и направился на континент белых облаков. Он и высший дракон прекрасно понимали, что битва за архипелаг уже проиграна, сейчас главное отсрочить на как можно большее время вторжение чудовищ Урук-Ала на континент и использовать его для подготовки, а также на переговоры с сильнейшими сектами центрального континента. В момент ухода практика на короткие пути, человек в буквальном смысле разрывал своей силой пространство, а затем складывал точно гармошку, тем самым перемещаясь с невероятной скоростью. К сожалению, подобные манипуляции потребляли прорву энергии и были сильно зависимы от понимания человеком концепции пространства. Император мог с уверенностью назвать себя одним из немногих людей в мире, способных путешествовать с помощью коротких путей на колоссальные расстояния. Даже Сакрифайсу, одному из быстрейших фрегатов империи, было далеко до императора. Для того, чтобы добраться до столицы, ему потребовалась лишь неделя. Легендарные фрукты, что он забрал у хранителя Синг, император передал в сокровищницу, перед этим подарив несколько ведущие боевые школы империи. По его задумке, эти фрукты должны обеспечить государству будущее поколение непревзойденных гениев, особенно если попадут к лучшим. В то время, когда он разгребал кучу накопившихся за время отсутствия вопросов, из города Огненного Древа пришли очень настораживающие известия, а вслед за этим доклад императорского легиона и от принцессы Сакрифайса. После этого императору пришлось отложить все свои дела и, взяв с собой трех сильнейших протекторов империи, отправиться к городу Огненного Древа. На то, чтобы создать гончих у лидера охотников, как он и обещал, ушло около 3 дней. За это время оба его товарища успели насладиться жизнью в городе, и если один обходил все возможные бордели, то второй посещал исключительно храмы и священные места. Оба категорически отказались наблюдать за процессом создания, что неудивительно. Не каждый воин был способен на то, чтобы проводить ритуал, а просто наблюдать за ним. Общая суть его заключалась в жертвоприношении, но настолько неприятным и отвратительным способом, что жертвоприношение Вулпии династии Синг по сравнению с ритуалом вызова гончих казались лишь слабым отголоском жестокости. Когда власти города Алой Луны заметили пропажу большого количества горожан разных социальных статусов и силы, все уже закончилось. Гончие взяли след. Я сумел создать 5 тварей. Это более чем достаточно, чтобы не только выследить кровавого, но и убить его. В полете обратился главный охотник к своим товарищам мысли-речью уже за пределами города на пути к цели. «Надеюсь, что так», – отозвался охотник с буддийским посохом. «Посмотрим», – вторил ему другой. Сонг открыл глаза. Во время медитации он не сумел удержать тело и провалился в беспамятство. Похоже, его организм просто не выдержал таких издевательств над собой, и лишь только чуждая концепция оказалась извлечена, сдался. На душе было как-то неспокойно от накатывающего чувства опасности. Похоже, именно оно и привело его в сознание. Первым делом парень осмотрелся, проверяя восприятием, есть ли кто-то поблизости. Когда стало ясно, что в доме он находится один, Сонг с облегчением выдохнул. В этот раз ему повезло, но сама ситуация стала причиной задуматься о развитии пути совершенствования тела как основного направления. Как минимум, на короткой дистанции это казалось логично. Поднявшись на ноги, он прислушался к ощущениям. За то время, пока он валялся без сознания, тело с поддержкой поглощенного фрукта яростного огня, похоже, сумело частично излечиться. Он чувствовал себя на удивление сносно. Выйдя на крыльцо заброшенного дома, Сонг, осмотревшись, с удивлением замер. Благодаря тому, что район, в котором он оказался, был бедным и практически не имел высоких домов, отлично виднелось бирюзовое безоблачное небо, уходящее за горизонт. Вот только Сонга поразила не красота летнего небосвода. Далеко на севере собиралась тьма. В буквальном смысле все, что видел молодой человек справа от себя, было поглощено стеной тьмы, которая, судя по всему, стремительно приближалась к городу. «Что это такое?» – пробормотал он, осторожно выходя со двора и направляясь в сторону города, то и дело с беспокойством оглядываясь на приближающуюся стену. По здравому размышлению, уходить из города сейчас было бы глупо. Сонг сомневался, что даже используя полет, успеет улететь от нее. В это же время он услышал удивленные и испуганные возгласы людей, обнаруживших странное явление на севере. «Похоже, тьма появилась одновременно с моим пробуждением, буквально только что», – подумал он, наблюдая, как обеспокоенные жители выходят из домов и в страхе указывают на небо. Пока Сонг добирался до центральных районов, он то и дело замечал группы практиков, с напряжением глядевших на приближающуюся опасность. Иногда он видел, как кто-то из воинов высоких этапов на полной скорости несется куда-то к центру города, скорее всего, к ратуше или магистрату, потому как сейчас именно там должно быть больше всего сильных мастеров. Думаю, им не стоит отправиться туда, даже несмотря на конфликт с павильоном разрушенного неба. Сомнительно, что павильон решит выносить на всеобщее обозрение, как какой-то мошенник умудрился войти на их территорию, ранил старейшину и сбежал. С другой стороны, есть опасность встретиться с этим магистром, но на этот раз, имея множество свидетелей, думаю, я смогу доказать свою невиновность. Добраться до площади оказалось непросто. Город Огненного Древа очень быстро заполнился вышедшими на улицу встревоженными жителями, и пробраться через переполненные горожанами улицы стало той еще проблемой. Юноша отлично слышал разговоры, пробираясь вперед. Кто-то, как и Сонг, тут же решил отправляться к городской ратуше или магистратам, а кто-то продолжал со страхом смотреть на затянутое тьмой небо, строя теории и домыслы о природе этого явления. Последних, как обычно, было больше всего. Найти площадь с ратушей в таком большом городе в другое время оказалось бы непросто, но сейчас Сонг отчетливо чувствовал своим восприятием скопление сильных практиков далеко впереди, там, где виднелись несколько особенно высоких городских пагод, скорее всего, и являющихся резиденцией глав городов или ратушей. В какой-то момент парень плюнул на конспирацию, потому как пробираться через гудящие скопления людей стало очень тяжело и взлетел, используя полет, чтобы достичь цели. Когда до одной из пагод было уже рукой подать, Сонг вдруг почувствовал своим восприятием очень знакомую духовную энергию. Тут же, изменив траекторию полета, парень опустился перед заведением, судя по вывеске, являющимся рестораном или таверной. Войдя, Сонг услышал отлично знакомый говор. «Что значит, что заведение закрывается, да? Я заплатил за выпивку, да, и хочу насладиться и прямо сейчас, да». «Господин, прошу вас, все закрываются. Неужели вы не видите, что происходит снаружи? А мне что, это важно, да? Я выпить хочу, да. Неси сюда всю бутылку за счет заведения, да». «Господин, прошу вас, мы закрываемся. Если вы не уйдете, мы будем вынуждены позвать стражу». Голос чуть не плакал. Сонг вошел в зал и, игнорируя попытки администратора заговорить с ним, быстрым шагом подошел к уже, судя по всему, в стельку пьяному старику. «Мастер Лот, послушали бы вы, что вам говорит этот парень, и вышли на улицу. Вам точно нужно проветриться». Старик всмотрелся в лицо Сонга. «У тебя голос моего ученика, но вот лицо я не узнаю, да». «Потому что вы его без маски практически не видели. Вставайте и пойдемте». Парень подхватил под руку вяло сопротивляющегося старика и кивнул официанту, который выглядел невероятно счастливым от того, что хоть кто-то пришел ему на помощь. «Давайте, давайте, выходим отсюда». На улице Сонгу пришлось потратить около 10 минут на то, чтобы хоть как-то привести Лода в чувство и суметь расспросить. «Мастер, где сейчас находится Сакрифайс? Знаете ли вы, что с Синфен? С ней все в порядке?» «Да все в порядке с твоей девчонкой», – отмахнулся от молодого человека Стрик и, присев на каменную лавку, проворчал. «Тебя обыскались. Лорд Лид даже нанял несколько ищеек, чтобы найти, куда тебя занесло». «Лорд Лид? Он жив?» Сонг вспомнил, что имперского протектора захватил в последний раз, когда он его видел реинкарнат. «Жив, только жизнью сейчас это трудно назвать. Но он держится, сильный воин. Жаль теперь только духом». Парень не понял, что имел в виду старик, но решил пока не обращать на это внимания. «Сакрифайс сейчас в городе. Нам нужно как можно быстрее вернуться на него. Посмотрите туда». Сопровождая последнюю фразу кивком, Сонг указал Лоду на стремительно приближающуюся тьму. Теперь не только север, но и запад был полностью черен, закрывая весь небосклон. «Проклятие!» Выдохнул старик и пробормотал. «Сначала белый кит, теперь это. Что происходит с этим миром, да?» «Мастер Лот, где Сакрифайс?» Сонг напомнил еще раз о своем присутствии. «Фрегат пришвартован к резиденции императора. Это пагода, что стоит возле ратуши, да?» «Отлично, давайте не будем терять времени». «Да, да», кивнул старик и слегка заплетающимся шагом направился по улице. Мысленно вздохнув, Сонг догнал Лода, закинул его руку себе за спину и, подхватив, взмыл в небо на полной скорости, направившись к указанной пагоде. «Когда ты успел стать экспертом слияния, да?» Лод чуть не поперхнулся от удивления. «Потом объясню, нужно торопиться». Сонг отчетливее чувствовал приближающуюся тьму, и теперь стало очевидно, что он уже с ней сталкивался раньше. Именно она появлялась, когда он вместе со Сноукас создавал ловушки, и из нее появлялись загадочные щупальца невероятной силы. Скорее всего, тьма появилась из-за того, что была разрушена гробница наследий, и теперь городу предстояло столкнуться с самым серьезным испытанием за все время его существования. Единственное, что ему оставалось непонятно, почему это явление появилось спустя столько времени после разрушения лабиринта. Лорд Лид стоял на нижней палубе Сакрифайса и невидящим взглядом смотрел на казавшиеся миниатюрными дома, расположенные внизу. Он уже давно находился здесь, продолжая размышлять о случившемся в лабиринте. Все еще оставаясь имперским протектором, мужчина продолжал исполнять эти обязанности, но каждое утро ему приходилось буквально уговаривать себя выйти из каюты. Лишившись всех сил и став калекой, он больше не видел смысла в своем существовании, и только нежелание подводить своего императора останавливало от шага в пропасть. Жгучий стыд сжигал его изнутри. Он раз за разом мысленно возвращался к тому эпизоду в гробнице наследий, навсегда перечеркнувшим его судьбу как практика боевых искусств. «Лорд Лид!» На палубу вбежал практик из свиты принцессы. «Вас срочно вызывает ее высочество на верхнюю палубу!» «Да-да», – вяло кивнул мужчина и, оторвавшись от своего занятия, неспешно пошел в сторону трапа. «Мастер Лид, наконец-то, взгляните!» Вместо приветствия принцесса указала на север куда-то за спину появившемуся на верхней палубе протектору. «Проклятие!» – вырвалось у мужчины. «Что это?» «Я думала, может, вы знаете?» – пробормотала с досадой девушка. «Нет, понятия не имею». В этот момент мужчина замолчал, потому как из приближающейся тьмы вдруг на секунду показалось нечто, отдаленно напоминающее невероятных размеров огромное щупальце, затем еще одно, а через секунду сразу с десяток. Сделав несколько взмахов, отвратительного вида отростки скрылись во тьме, оставив в душах всех наблюдавших за ними людей липкий привкус страха.